Вот вышел к ним из тайги герой-одиночка. Фигура заслуженная и знаковая, что говорить. Только вот к их делам ни разу не подходящая. Ибо Гальшину шумиха ни к чему, он тихо работает. Скорее всего, не было вчера здесь комбата. Оттого и встретил меня сам олигарх. Один, без своего соратника и советника. Расчувствовался и размяк. А поутру комбат ему мозги прочистил и растолковал, что к чему. Вместе выработали они линию поведения. Должен был мне олигарх свою мощь продемонстрировать, дабы проникся я и зауважал. Так оно, в принципе, и получилось бы. Но есть одна маленькая загвоздка. Мой вчерашний выход в интернет. Наверняка гальшинские спецы это засекли, и мои послания перехватили. Это и к бабке не ходи. На подобных объектах всегда такие зубры сидели, закачаешься. Не знает пока никто, что именно я передал, а главное, что получил. Какие козыри у меня еще есть? Трудно эти послания расшифровать. Там тоже не лохи защиту придумали. Но ломать сценарий не стали. Продемонстрировали кое-что и вывезли гостя в открытое поле. Да под прицел. Вот тут, мол, и побалакаем. Ну, стиль мышления мне понятен, да и логика действий тоже теперь ясна. Не любит комбат резких изменений в планах. И как реагировать на них, ему пока тоже не ясно. Но и вопрос о капонирах его совсем с толку сбил. Да и Гальшин этого пока не просек. А что у меня в загашнике? Разин, генерал-лейтенант в отставке. Ракетных войск генерал, между прочим. Суровый и серьезный дядька. И вот с этим-то дядькой контактировал Никитин. Это все, что успели уточнить наши. Не раз контактировал, между прочим. И на рыбалку они вместе ездили, и в баню ходили. Вот только здесь генерал ни разу не появлялся. Что, мягко говоря, странно. Со слов Гальшина, тут у него такие угодья. Не мог комбат подобную возможность упустить, чтобы своему знакомому приятное сделать. В такую-то задохлую Неплюевку ездили, а вот такие шикарные места отчего-то стороной обошли. Финансовые проблемы у генерала? Или комбат денег на перелет сюда пожалел? Это имеет от такого спонсора. Я тоже мастер всякие враки изобретать. Итак, дано 2 танковые дивизии в обороне, труднопроходимая для техники местность и вообще сильно недоступная для всех прочих родов войск, ибо все ведущие сюда дороги наверняка будут перекрыты многослойным огнем и вкопаны в землю броней. Десант, высадка с вертолетов, ага. На практически открытой местности. Рубь за 100. Есть у олигарха и своя ПВО. Похоронены эти вертолеты. Еще на подходе. Бомбежка и ракетный обстрел. Это по ядерному-то могильнику? Покажите мне таких дураков. Только пехота. И никто иной. Да еще надо где-то найти таких отмороженных вояк, что пойдут сюда. Даже на экскурсию, а не то, что на штурм. Словом, быстро эти позиции не взять. Так что у обороняющихся вполне хватит времени. На что? Разин. Вот она, ключевая фигура в данной связке. А железную дорогу вы мне покажете? А вот это главный вопрос. Оба моих собеседника переглядываются. Олигарх растерянно, а комбат нахмурившись. Не так идет разговор, ну не так. А зачем это вам? Спрашивает хозяин этого гостеприимного места. Все, там главная цель. которые никто мне демонстрировать не собирается. Щелкнув, встают на место последние кусочки мозаики. Генерал-лейтенант Разин последние 10 лет курировал базу хранения БЖРК, боевых ракетных железнодорожных комплексов. Да, по договору, подписанному еще Горбачевым, их поставили на вечную стоянку. Приварили к рельсам и установили охрану. И забыли, как страшный сон. Не знаю, демонтировали ли сами скальпели, но вполне возможно, что и нет. Могла ли эта сладкая парочка, генерал с олигархом, спереть такой вот составчик? Вполне, кстати, возможно. Ведь эти стоянки охранялись внутренними войсками. Калибры у вас тоже там стоят? Или в другом месте? Насколько я знаю, у вас ведь и свои контейнеровозы есть. Ну, насчет контейнеровозов я совсем не уверен. Более того, вообще сейчас фантазирую напропалую. Но ведь калибр у них точно имеется. Это было в полученном мною сообщении. А вот такая связка калибр плюс БЖРК — это все. Финиш, так сказать. Нерасшибаемый жуткий аргумент. Обычный 40-футовый контейнер, погруженный на прицеп стандартного трейлера. Его можно подвести куда угодно, хоть в пределы садового кольца. И 4 крылатые ракеты, очень даже вероятно, что и с ядерными боеголовками. Разин это тоже мог достать. На моем теле зашевелились все волосы. Я не ангел, я не страдаю излишней толерантностью и человеколюбием. Трижды не демократ. Но вот дайте мне в руки ядерный чемоданчик, и я не знаю, смогу ли щелкнуть тумблером. А вот Гальшин сможет, и ни секунды колебаться не станет. Он привык к этому атомному кошмару под боком. Живет с ним уже много лет. Да и комбат, то тоже не задумается. Стоит только его послужной список прочитать. Кто был автором этого замысла? Кто связал вместе Разина и олигарха? Никитин? Он мог знать генерала раньше? Нет, скорее всего, еще кто-то. Кто встречал его еще там, на стоянках мертвых поездов? Тот, кто и свел его с комбатом. И генерал, который ни на секунду не смирился с тем положением, который сейчас у нас существует, получил шанс. Шанс поквитаться с очень многими из тех, кого он считал виновниками произошедшего со страной несчастья. По-видимому, они где-то встретились. Ну, скорее всего, тайно, без лишней огласки, встретились и поняли друг друга. А калибр... Ну, скорее всего, его экспортный вариант — контейнерный комплекс ракетного оружия «Клаб-К». Купил уже сам Гальшин через каких-то подставных лиц. Всего-то доходами. 15 миллионов баксов и 3 таких контейнера в твоем распоряжении. А это — полнофункциональный ракетный комплекс. 4 ракеты, модули управления, энергопитание и обслуживание. Все вместе. Вот и пересек российскую границу очередной поезд с радиоактивными отходами, которые, между прочим, в таких же контейнерах и возят. Сколько это поезд? 12-15 контейнеров за раз? Да запросто. И в каждом третьем по 4 ракеты. И когда они взлетят...